Эпилог. Когда я вошла, в кабинете по-прежнему было темно, из-за чего я на мгновение испугалась, что никого не застала, и скоро мне придется бледным привидением метаться по запутанным коридорам замка, чтобы отыскать там нужного человека. Однако чуть позже стало ясно, что Лин не промахнулся с порталом и не ошибся с окном. Свет там все-таки горел. Слабый, почти незаметный свет от едва теплящейся свечи, который я едва не проглядела. Бесшумно отойдя от раскрытой настежь балконной двери, я неуверенно остановилась на пороге знакомого кабинета и беспокойно огляделась. Но Инара второго увидела далеко не сразу. А когда отыскала почти сливающуюся с темнотой мрачную, массивную фигуру короля, занявшего удобное кресло у камина, и не мигающе смотревшего на огонь, облегченно вздохнула и, мысленно перекрестившись, с замиранием сердца вошла. Сгустившуюся тишину разорвал легкий цокот каблуков. Я вздрогнула всем телом и ошарашенно перевела взгляд на свои сапоги. Что за шутки? Откуда взялись туфли, когда я совершенно точно помню, что уже с полгода их не надевала? Уходили мы из хорона в том, в чем были. Лин в своем щегольском костюме. Я в штанах и куртке. Ах ты ж, Лин! Я беззвучно ругнулась, обнаружив на себе вместо привычной одежды нежнейшую ткань вечернего платья. Неверяще перебрала белоснежные складки. Совершенно нелепо подняла руки, чтобы убедиться в том, что длинные, абсолютно нефункциональные, но зато безумно красивые рукава мне не примерещились. Наконец осторожно пощупала невесть откуда взявшуюся прическу. Тихо ругнулась снова, выразительно погрозив пустоте кулаком. Но потом пришла к выводу, что хуже все равно быть уже не может. И резко выпрямившись, аккуратно постучала по косяку костяшками пальцев. Дескать, тук-тук, кто-нибудь дома есть? «Я велел меня не беспокоить!» С неподдельной яростью прорычали из кресла, и в мою сторону с огромной скоростью полетела полупустая бутылка. «Вон отсюда! И чтоб я больше никого здесь не видел!» Пролетев несколько метров, бедная посудина с жалобным звоном ударилась об стену. Что-то шумно плеснуло. На шелковой драпировке появилось безобразное пятно, а на пол посыпались многочисленные осколки, едва не испортив мои новые туфли. По комнате поплыл густой аромат хорошего вина. Неловко помявшись, я неуверенно кашлянула. — Простите, Ваше Величество, надеюсь, ко мне ваш приказ не относится? — Гайды! Энар второе мгновение ока оказался на ногах. На этот раз тщательно одетый, застегнутый на все пуговицы, аккуратно подтянутый и собранный, как обычно. — Как ты? Откуда? Нет, конечно, не относится. Что ты тут делаешь? Я неловко улыбнулась, когда он порывисто качнулся навстречу, но почти сразу, словно вспомнив последствия своей прошлой попытки меня остановить, спохватился и нерешительно застыл возле кресла растерянно и вместе с тем с безумной надеждой изучая мое виноватое лицо. «Мне показалось, мы не закончили наш разговор, сир», — сказала я, остановившись в дверях. «Но я подумала, что его не стоит продолжать в таком неказистом виде. Все-таки время фантома прошло. Настала пора вернуться, леди. Поэтому я переоделась и прошу у вас прощения за эту досадную задержку». Его Величество странно промолчал, но сейчас мне, по крайней мере, уже не было больно. А ему, судя по всему, стало намного легче. Правда, от обоюдной тревоги это никак не спасало. Но все равно, наш разговор начинался гораздо лучше, чем предыдущий. «У меня возникло несколько вопросов, сир», — глубоко вздохнула я, рискнув посмотреть ему в глаза. «Вы позволите их задать?» Король странно дрогнул и, стремительно вернув на лицо знакомое до боли бесстрастное выражение, настороженно кивнул. — Конечно. Что ты хочешь узнать? какой момент вы начали подозревать, что алтарь не тот, за кого себя выдает? У Его Величества нервно дернулась щека. — К сожалению, слишком поздно. Когда Фаис передал, что он использовал против тебя Добараи. — Вы говорите о том, что случилось во дворце четырех владык? Он едва заметно вздрогнул. — Ты уже знаешь? — Лин просветил. Бледно улыбнулась я, почему-то боясь, что на этом все и закончится. Но тогда в это трудно было поверить, потому что у господина Георса имелись очень веские доказательства, а его личина, надо признать, была почти совершенной. — Это моя ошибка, — глухо уронил король, сжав кулаки. — Не надо было поддаваться на уговоры, и верить ему, не поговорив с тобой, тоже не стоило. Но запись... «Я ее видела», — тихо отозвалась я. «Она сделана мастерски, комар носа не подточит. И никаких следов после Добараи в комнате тоже не осталось. Его Высокопреосвященство тщательно позаботился о том, чтобы даже с короны ничего не заподозрили. Кажется, он очень хотел, чтобы мы с вами поссорились». Эннар II недобро сузил глаза. «Мы иногда менялись с ним ролями. Ненадолго, когда этого требовали государственные интересы, и у меня ни разу не было повода в чем-то его упрекнуть. Но когда оказалось, что Георг впервые в жизни открыто солгал, когда Фаис сообщил, что он осознанно на тебя напал, когда я понял причину, по которой ты оказалась в степи и едва не погибла... — Амулет! — вздрогнула я. — Вы слышали все, что там происходило? — Ты пела... Почти беззвучно прошептал король, с болью посмотрев на мое побледневшее лицо. — Я слышал это, но не понимал причины. Из амулета тогда доносилось два голоса. Вернее, мне показалось, что их именно два. Вот только не зная о том, что случилось во дворце, я едва не решил, что Гай собирается тебя, прости, убить. Поэтому и велел своим отыскать его любой ценой. Живым или мертвым, где угодно, в любое время дня и ночи доставить ко мне. Мне показалось, я больше никогда тебя не увижу, особенно после того, как из степи привезли амулет, покрытый твоей кровью. Я прикусила губу. Все верно. Видимо, для него так все и выглядело. К тому же я тогда впрямую сказала, что Гайда пришла пора умереть. Вот он и решил. Черт, как глупо все получилось. Мне тоже очень жаль, сир. Не думала, что меня кто-то услышит. Кажется, я несла тогда такой бред, что самой теперь стыдно. Ты не хотела жить? Так же тихо шепнул король. И это был первый случай, когда я перестал понимать своего наставника. Ты ведь знаешь, полвека назад открыто о магии разума никто не смел даже подумать. Не то чтобы учить. Или тем более демонстрировать. Георг много лет потратил на то, чтобы изменить этот факт в сознании людей. Узнав о том, что у меня есть этот редкий дар, он взялся за мое обучение сам. Мы скрывали это долгое время, старательно таились. Сперва вдвоем, потом отыскался Дамиро. Несколько десятилетий мы тайно искали своих коллег. По школам, в магистерии. Среди учеников и адептов. Проблема в том, что церковь настолько закостенела, что даже алтарь ничего не мог решить в одночасье. Нам пришлось ждать, скрыто уводить нужных людей в безопасное место. Там только обучать, а затем понемногу расставлять их на ключевые посты. Некоторых ты уже видела в Рейдане, некоторые остались в тени. Кто-то, как Лика и Ду, были отправлены за пределы страны, чтобы со временем вернуться. И поверь, Дамира это решение далось нелегко. Всем нам пришлось многим пожертвовать. Но нам отчаянно нужны были сторонники и помощники. Причем такие, которым можно было бы полностью доверять. Я половину жизни положил на то, чтобы отношение к нашей магии изменилось. Много сил потратил, чтобы хотя бы Дамира признали. Алтарь тоже годами упорно дрессировал своих цепных псов, чтобы хоть немного помочь нам в этом деле. Но только в последние годы стало что-то получаться, и мы позволили себе расслабиться. Инициировал этот процесс именно Георс? Конечно. Он и главой церкви стал лишь для того, чтобы переломить сопротивление аллуаров и медленно, постепенно, но изменить старые каноны. А во время нашего визита в Ридану это тоже был он? Вдруг нахмурилась я. Это ведь не аллуар Верол пришел на меня посмотреть на балу, правда? Да. Вздохнул король. Георс очень захотел увидеть вероятную союзницу Ишты, поэтому пришел в малый зал под личиной одного из своих сторонников. И только потом, убедившись, что прямой угрозы ты нам не несешь, пригласил на личную встречу. Да, я тогда сильно удивилась, что господин Верол забыл о своем обещании. Это, как мне показалось, было не в его характере. Еще вопрос. Свой пост Георс получил во время вашего правления? Почти. Его избрали сразу после моей первой коронации, которая случилась ровно через год после смерти родителей. Почувствовав неуловимое изменение в настроении короля, я отвела глаза. «Простите, не хотела напоминать». «Ничего», — снова вздохнул Энар Второй. «За эти смерти мы уже рассчитались, но я не договорил. Ты спросила, когда я начал сомневаться? Так вот, второй момент, который меня смутил, произошел сразу после того, как ты убила первого демона на Тихом Плату. Когда внезапно выяснилось, что твой фейр вовсе не фейр, когда в историю вмешались сами боги, и когда ты во всеуслышание объявила, что не желаешь зависеть ни от кого из них. Я кашлянула. Да я и сейчас от них не завишу. Но, кажется, на данный момент они не видят в этом ничего дурного. Его Величество слабо улыбнулся. Ты всегда была упрямой. Даже когда весь мир настроен против, ты все еще упорно гнешь свою линию. «Это вы пытались остановить Алтара, когда он выпустил то заклятие?» Поспешила я переменить тему. «Конечно», — невесело усмехнулся король. «Кто бы еще осмелился ему возражать? Но я, к сожалению, был слишком далеко, поэтому не успел ничего сделать. Только и того, что попробовал сбить само заклятие. Да и то у тебя получилось гораздо лучше». «А потом?» — прищурилась я. Потом я пытался выяснить причину, но ничего вразумительного в ответ так и не услышал, что заставило меня подозревать неладное и даже установить за старым другом пристальное наблюдение. Все же многолетнее доверие в одночасье не забудешь. А то, что он сделал для Валиона, заставляло меня сомневаться даже тогда, когда других доказательств уже не требовалось. «Да я не о том. Зачем вы нацепили на себя чужую личину? Разве это прилично — прокрадываться к чужим палаткам и притворяться тем, кем вы никогда не являлись?» Его Величество неожиданно смутился. «А как еще я мог с тобой поговорить? К тому же дядя не возражал. Он никогда не терял в меня веры». «И по этой причине позволил вам сигануть неизвестного качества пространственный коридор? Как раз в тот момент, когда он начал без причины закрываться?» «Фаэс тоже предполагал, что вы попытаетесь избавиться от балласта», — совершенно спокойно сообщил Энар Второй. «После того, как ты открыто выразила свое недоверие, это было очевидно. Я только не был уверен, каким именно образом это будет сделано. Но когда Ас завел разговор о переброске войск через коридоры, все стало на свои места. А поскольку оставлять тебя я больше не собирался, то втайне отыскал своих старых знакомых, каждый из которых обязан мне не только своим положением, но и жизнью, а затем лишь ждал подходящего момента». «Мастер Лейш и мастер Рейды — маги разума?» — удивилась я. «Совершенно верно. К тому же специализирующиеся на пространственной магии. Поэтому вашу попытку улизнуть с плата они сразу заметили и организовали сбой в заклятии Драмта, что позволило нам исполнить свою задумку». «Георс тоже ее исполнил», — поморщилась я, чувствую себя неловко. На пару с Гороном. Видимо, мы были недостаточно осторожны, или же Рик слишком долго медлил с закрытием. Хотя, конечно, я предполагала, что жрец обязательно окажется поблизости. И, может, это даже к лучшему, что вы явились туда под личиной. Эннар II печально улыбнулся, но не стал задавать напрашивающегося вопроса, просто промолчал. Тогда как я неожиданно вспомнила еще один важный момент и кивнула на лежащий на столе амулет. «Зачем вы отдали его во второй раз? Ведь могло случиться все, что угодно, вплоть до того, что я уйду и больше никогда не вернусь. И вы это прекрасно понимали. Но тогда зачем? Не проще было прилепить какое-нибудь следящее заклятие?» «А ты как думаешь?» Тихо отозвался король, пристально на меня посмотрев. Да так остро, что я поневоле отвела взгляд, чувствуя, как щеки заливает предательский румянец. Слишком сложно было забыть, при каких обстоятельствах я приняла этот запоминающийся подарок. Да и не хотела я, если честно, о них забывать. Ведь Фаис, вернее, я думала, что это был он, сказал тогда гораздо больше, чем я услышала. И сделал все, чтобы я не только простила его несуществующую вину, но и поняла причины его прежних поступков. Вот только я тогда лишь отмахнулась. Решила, что это не про меня. Хотя стоило только один раз посмотреть в его расширенные глаза, хотя бы раз отвлечься от тягостных мыслей и подумать, почему в тот миг они так знакомо посветлели. Почему от этих слов даже примороженное тенью сердце тревожно ёкнуло и сладко заныло? А потом заныло снова, внезапно обнаружив, что в самый трудный момент рядом со мной все же оказался этот важный человек. Нужный мне человек, особенный, молчаливый, скрытный и старательно таивший свое настоящее лицо. Ведь это не Фаис стоял тогда на коленях возле моего неподвижного тела. Не он держал меня за руку, тщетно пытаясь вдохнуть в медленно остывающий труп новую жизнь. Не он накладывал ту необычную защиту, которую я сперва посчитала просто влиянием амулета. Не он умирал от отчаяния, закрывал меня с собой, позабыв обо всем на свете, и тратил свои жизненные силы на то, чтобы я продержалась еще немного. Я действительно многого не помню из того, что случилось после моей смерти. Что-то смазалось, что-то бесследно пропало, что-то просто поблекло за ненадобностью. Даже Лин не сумел пробудить эту память полностью. Но, наверное, оно и не нужно. Не стоит смертным помнить то, что случается за порогом вечности. Не стоит приближаться к тени так близко, как когда-то это сделала я.